Лиса-лапотница. Зимней ночью шла голодная кума по дорожке. На небе тучи нависли, по полю снежком порошит. «Хоть бы на один зуб чего перекусить», — думает лисонька. Вот идет она путем дорогой, лежит ошметок. Что же, думает лиса, и ну пору и лопоток пригодится. Взяла лапоть в зубы и пошла далее. Приходит в деревню и у первой избы постучалась. «Кто там?» — спросил мужик, открывая оконце. «Это я, добрый человек, лисичка-сестричка, пусти переночевать». «У нас и без тебя тесно», — сказал старик и хотел было задвинуть окошечко. «Что мне, много ли надо?» — просила лиса. «Сама лягу на лавку, а хвостик под лавку, и вся тут». Сжалился старик, пустил лису, а она ему и говорит. «Мужичок, мужичок, спрячь мой лопоток». Мужик взял лопоток и кинул его под печку. Вот ночью все заснули, лисичка слезла тихонько с лавки, подкралась к лаптю, вытащила его и закинула далеко в печь, а сама вернулась, как ни в чем не бывало, легла на лавочку, а хвостик спустила под лавочку. Стало светать. Люди проснулись, старуха затопила печь, а старик стал снаряжаться в лес по дрова. Проснулась и лисица. Побежала за лопотком, глядь, а лаптя как не бывало. Взвыла лиса. «Обидел старик, поживился моим добром, а я за свой лопоток и курочки не возьму». Посмотрел мужик под печь. «Нет лаптя, что делать? А ведь сам клал». Пошел, взял курицу и отдал лисе. А лиса еще ломаться стала, курицу не берет и на всю деревню воет, орет о том, как разобидел ее старик. Хозяин с хозяйкой стали ублажать лису, налили в чашку молока, покрошили хлеба, сделали яичницу и стали лису просить не побрезговать хлебом с солью. А лисе только того и хотелось. Вскочила на лавку, поела хлеб, вылокала молочка, уплела яичницу, взяла курицу, положила в мешок, простилась с хозяевами и пошла своим путем дорогой. Идет и песенку попевает. Лисичка-сестричка, темной ноченькой, шла голодная, она шла-дошла, ошметок нашла, в люди снесла, добрым людям сбыла, курочку взяла. Вот подходит она вечером к другой деревне. Стук-тук-тук, стучит лиса в избу. «Кто там?» — спросил мужик. «Это я, лисичка-сестричка. Пусти, дядюшка, переночевать». «У нас и без тебя тесно. Ступай дальше», — сказал мужик, захлопнув окно. «Я вас не потесню», — говорила лиса. «Сама лягу на лавку, а хвост под лавку, и вся тут». Пустили лису. Вот поклонилась она хозяину и отдала ему на сбережение свою курочку. Сама же смирнехонько улеглась в уголок на лавку, а хвостик подвернула под лавку. Хозяин взял курочку и пустил ее к уткам за решетку. Лисица все это видела, и как заснули хозяева, слезла тихонько с лавки, подкралась к решетке, вытащила свою курочку, ощипала, съела, а перышки с косточками зарыла под печью. Сама же, как добрая, вскочила на лавку, свернулась клубочком и уснула. Стало светать. Баба принялась за печь, а мужик пошел скотинке корму задать. Проснулась и лиса, начала собираться в путь, поблагодарила хозяев за тепло, за угрев и стала у мужика спрашивать свою курочку. Мужик полез за курицей, глядь, а курочки как не бывало. Оттуда сюда перебрал всех уток. Что за диво, курицы нет как нет. А лиса стоит да голосом причитает: «Курочка моя! Чернушка моя, заклевали тебя пестрые утки, забили тебя сизые селезни. Не возьму я за тебя любой утицы». Сжалилась баба над лисой и говорит мужу: «Отдадим ей уточку, да покормим ее на дорогу». Вот накормили, напоили лису, отдали ей уточку и проводили за ворота. Идет кума лиса, облизываясь, да песенку свою попевает. Лисичка-сестричка темной ноченькой шла голодная, она шла-дошла, ошметок нашла, в люди снесла, добрым людям сбыла, за ошметок курочку, за курочку уточку. Шла лиса близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, стала смеркаться. Завидела она в стороне жилье и свернула туда. Приходит тук-тук-тук в дверь. «Кто там?» — спрашивает хозяин. «Я, лисичка-сестричка, сбилась с дороги, вся перезябла и ноженьки отбила бежавши. Пусти меня, добрый человек, отдохнуть да обогреться». «И рад бы пустить, кумушка, да некуда». «Эй, куманек, я непривередлива, сама лягу на лавку, а хвост подверну под лавку, и вся тут». Подумал-подумал старик, да и пустил лису. А лиса и рада, поклонилась хозяевам, да и просит их сберечь до утра ее уточку-плосконосочку. Приняли уточку-плосконосочку на сбережение и пустили ее к гусям. А лисичка легла на лавку, хвост подвернула под лавку и захрапела. «Видно, сердешная умаялась», — сказала баба, влезая на печку. Не в долги заснули и хозяева, а лиса только того и ждала. Слезла тихонько с лавки, подкралась к гусям, схватила свою уточку-плосконосочку, закусила, ощипала дочисто, съела, а косточки и перышки зарыла под печью. Сама же, как ни в чем не бывало, легла спать и спала до бела дня. Проснулась, потянулась, огляделась, видит одна хозяйка в избе. «Хозяюшка, а где хозяин?» — спрашивает лиса. «Мне бы надо с ним проститься, поклониться за тепло, за угрев». «Вон охватилась хозяина», — сказала старуха. «Да уж он теперь чай давно на базаре». «Так счастливо оставаться, хозяюшка», — сказала, кланяясь лиса. «Моя плосконосочка уже чай проснулась. Давай ее, бабушка, скорее, пора и нам с нею пуститься в дорогу». Старуха бросилась за уткой. Глядь-поглядь, а утки нет. Что будешь делать? Где взять? А отдать надо? Позади старухи стоит лиса. Глаза куксит, голосом причитает. «Была у нее уточка невиданная, неслыханная, пестрая, в прозолоть. За уточку то она бы и гуська не взяла». Испугалась хозяйка, да и ну кланяться лисе. «Возьми же, матушка лиса Патрикеевна, возьми любого гуська, а уж я тебя напою, накормлю, ни маслица, ни яичек не пожалею». Пошла лиса на мировую, напилась, наелась, выбрала, что не есть жирного гуся, положила в мешок, поклонилась хозяйке и отправилась в путь дороженьку. Идет, да и припевает про себя песенку. «Лисичка-сестричка темной ноченькой шла голодная, она шла-дошла, ошметок нашла, добрым людям сбыла, за ошметок курочку, за курочку уточку, за уточку гусеночка». Шла лиса, да приумаялась. Тяжело ей стало гуся в мешке нести. Вот она то привстанет, то присядет, то опять побежит. Пришла ночь, и стала лиса ночлег промышлять. Где, в какую дверь не постучит, везде отказ. Вот подошла она к последней избе, да тихонько, не смело таково стала постукивать. Тук-тук-тук, тук-тук. «Чего надо?» — отозвался хозяин. «Обогрей, родимый, пусти ночевать». «Негде, и без тебя тесно». «Я никого не потесню», — отвечала лиса. «Сама лягу на лавочку, а хвостик под лавочку, и вся тут». Сжалился хозяин, пустил лису, а она сует ему на сбережение гуся. Хозяин посадил его за решетку к индюшкам, но сюда уже дошли с базару слухи про лису. Вот хозяин и думает, Уж не та ли эта лиса, про которую народ бает, и стал за нею присматривать. А она, как добрая, улеглась на лавочку и хвост спустила под лавочку. Сама же слушает, когда заснут хозяева. Старуха захрапела, а старик притворился, что спит. Вот лиска прыг к решетке, схватила своего гуся, закусила, ощипала и принялась есть. Ест-поест, да и отдохнет. Вдруг гуся не одолеешь. Ела она, ела, а старик все приглядывает и видит, что лиса, собрав косточки и перышки, снесла их под печку, а сама улеглась опять и заснула. Проспала лиса еще дольше прежнего. Уж хозяин ее будить стал. «Каково де лисонька спала, почивала?» А лисонька только потягивается, да глаза протирает. «Пора тебе, лисонька, и честь знать. Пора в путь собираться», — сказал хозяин, отворяя ей двери настежь. А лиска ему в ответ. «Не по что избу студить, и сама пойду. Да наперед свое добро заберу. Давай-ка моего гуся». «Какого?» — спросил хозяин. «Да того, что я тебе вечер отдала на сбережение. Ведь ты у меня его принимал?» «Принимал», — отвечал хозяин. «А принимал, так и подай», — пристала лиса. «Гуся твоего за решеткой нет. Пойди хоть сама посмотри. Одни индюшки сидят». Услыхав это, хитрая лиса грянулась об пол. И ну убиваться, ну причитать, что за своего где гуська она бы и индюшки не взяла. Мужик смекнул лисьей хитрости. «Постой», — думает он, — «будешь ты помнить гуся». «Что делать, — говорит, — знать надо идти с тобой на мировую». И обещал ей за гуся индюшку. А вместо индюшки тихонько подложил ей в мешок собаку. Лисонька не догадалась, взяла мешок, простилась с хозяином и пошла. Шла, нашла, и захотелось ей спеть песенку про себя и про лопоток. Вот села она, положила мешок на землю, и только было принялась петь, как вдруг выскочила из мешка хозяйская собака, да на нее, а она от собаки, а собака за нею, не отставая ни на шаг. Вот забежали обе вместе в лес, лиска по пенькам да по кустам, а собака за нею. На лиськино счастье случилась нора. Лиса вскочила в нее, а собака не пролезла в нору и стала над нею дожидаться, не выйдет ли лиса. А лиса с испугу дышит, не отдышится, а как поотдохнула, то стала сама с собой разговаривать, стала себя спрашивать. «Ушки мои, ушки, что вы делали?» «А мы слушали да слушали, чтоб собака лисоньку не скушала». «Глазки мои, глазки, вы что делали?» «А мы глядели да глядели, чтобы собака лисоньку не съела». «Ножки мои, ножки, что вы делали?» «А мы бежали да бежали, чтоб собака лисоньку не поймала». «Хвостик, хвостик, ты что делал?» «А я не давал тебе ходу, за все пеньки да сучки цеплялся». «Так ты не давал мне бежать! Постой, вот я тебя!» — сказала лиса и, высунув хвост из норы, закричала собаке. «На вот, съешь его!» Собака схватила лису за хвост и вытащила из норы.